Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея. «Прасковья Андреевна, — отвечал тот, — была сестрица бабушки теперешней, генеральшес. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то, как бишь его, ну, провал его возьми. Приехал он из чужих краев, скряга был такой пристрашный. Я-то его не помню, а так, понаслышке знаю, бог с ним. Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него, да для Прасковьи Андреевны, приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили-тужили, да с горя и скончались. А матушка Вишиих, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь, как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли. А до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наши генеральши их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы, вашей милости, ночевать. Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы осветить эти комнаты. Да, оно бы, сударь, не мешало. Куда лет 60 никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться? Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил. Но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать. «Вот тут, — говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если бы их отделать по-нынешнему, да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят». Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку Целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один. «Чувствительнейше благодарим, — отвечал лакей, — желаю вашей милости спокойной ночи. Если вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, в потьмах не споткнемся». Он удалился. И Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат. Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином. Но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо от того, что ее считали беспокойную, ему приготовили постель на диване. Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце. Вот, — подумал он, — картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесить меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости. Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покоя. Он долго ворочался сбоку на бок и, наконец, погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, господин Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев. Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаянием груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны. Розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.